Эпилог. На заднем дворе усадьбы Старковых под защитным куполом был расположен секретный полигон. В его центре стояло огромное зеркало, 5 метров в высоту и 3 в ширину. И сейчас это зеркало сияло золотом. А рядом с ним находились шестеро. «Готовы?» – грозно спросила одна из сильнейших заклинателей империи, самый молодой генерал в истории страны, высшая металла Лейла Старкова. «Да!» – хором воскликнула пятерка ее подчиненных. «Нам предстоит проверить, что находится по ту сторону портала». Лейла обвела суровым взглядом заклинателей. «Все как на учениях. Если подведете, сама накажу. И навсегда вышвырну из отряда». Грозный генерал остановила взгляд на светловолосой кудрявой девушке, что стояла ровно как струна. Роза Старкова, старшая дочь Маргариты и Виктора. В свои 25 уже стала высшей льда и считается первым талантом не только империи, но и всей планеты. «Готовы?» – к Лейле подошла Алина Старкова. «Да», – Лейла выпрямилась и отдала честь. «Тогда идем», – Алина улыбнулась. Брат поторопил. «На другой стороне климат какой-то непонятный, и нам нужно за неделю обследовать все». После того, как император Александр отдельными законами запретил браки по принуждению, а с помощью императрицы и Оливии сразу 2 старших рода сменили глав на заклинательниц, организация Алины распалась. Девушки вернулись в свои рода, зная, что больше им не грозит судьба стать разменной монетой во благо семьи. Алина тоже вернулась и помогла брату Виктору Старкову поднять почти уничтоженный род на прежний уровень. Сейчас Старковы официально были одними из сильнейших среди старших родов. «Поняла», — сосредоточенно кивнула Лейла. «Можем отправляться сейчас». Она сорвала с пояса несколько медных игрушек в виде черепков и сжала их в кулаке. Ее сильнейшее оружие. Каждая из игрушек способна увеличиваться в сотни раз. Именно из-за этих игрушек Лейлу прозвали королевой бронзовых черепов и считали немного странной. Шестеро высших вошли в портал, оставив полигон пустым, но ненадолго. «Я волнуюсь. Невидимость спала с Маргариты, она тревожно смотрела в портал. А если Роза не справится?» Она легко поглаживала чуть округлившийся живот и выглядела невероятно. Кудрявые волосы до талии, безупречно чистая кожа, яркие голубые глаза. Вообще, все заклинательницы ранга высшей прекрасны, но Маргарита выделялась даже среди них. «Не бойся», рядом с ней появился Виктор. «Я исследовал новую планету фантомами, и с Розой я отправил Серенького. Все равно волнуюсь», пробурчала Маргарита, но уже гораздо спокойнее. Серенький – сильнейший зеркальный пленник Виктора. Когда-то он единственный был заточен на последнем 4-м уровне зеркальной тюрьмы. В прошлом один из самых опасных одержимых мира трех солнц, сейчас верный страж рода Старковых, которого даже пятерка высших не сможет уничтожить. Хранителю зеркал пришлось объединиться с 2 другими хранителями, чтобы поймать этого монстра. А гораздо позже уже Виктор Старков наконец нашел способ, как убрать недостаток зеркальных пленников из мира трех солнц и сделать тех не одноразовыми бойцами, а бессмертными воинами. Для этого пришлось провести повторную зеркальную трансформацию, потратив огромное количество сил и духовной энергии, но результат того стоил. Завибрировал линк на запястье Виктора. Он активировал его и услышал возмущенный голос руки. «Как вы могли отправить детей в другой мир? И почему я узнала об этом только сейчас?» Виктор усмехнулся. После того, как он смог вернуть тело феечке, она словно пыталась побывать везде и сразу, и за детьми следила, и в боевых операциях участвовала, и в обучении. Да что уж говорить, если руки Старкова признанный учитель Лейлы, и свою маленькую преподавательницу Лейла уважает больше, чем кого-либо в этом мире. «Не бойся ты, я Серенького с ними отправил, и Розе уже 25, она сама хотела отправиться в другой мир». Виктор болтал с руки, Маргарита гладила живот и легко улыбалась, а отряд из 6 человек исследовал совершенно новый мир. «Ну что, вернемся?» Виктор убрал руку от рта и протянул ее жене. «У меня осталось несколько зеркальных бабочек. Посмотрим через зеркало, как Роза справляется». «И ты молчал?» Маргарита возмущенно ткнула кулачком в плечо мужа и поспешно сжала его ладонь. 2 высших взлетели в небо, направляясь домой. Туда, где их ждут. Где им рады. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.